Глава 1. Введение в электоральную географию. Что изучает электоральная география? Какое место занимает электоральная география среди географических и социальных наук? Какие аспекты выборов имеют пространственное измерение? Какие есть способы передачи власти? Какое место среди них занимают выборы? Как соотносятся различные избирательные системы с одной стороны и формы правления и политические режимы с другой? В чем состоит прикладное значение электорально-географических знаний?